Около 10 часов мы тронулись. Наш отряд особого назначения вошел в колонну полковника Стесселя. Не пойму хорошенько, откуда и как образовался колоссальный обоз. Тут была и артиллерия, и броневики, и автомобили, и невероятное количество повозок. Все это сначала никак не могло найти своего места, шло не по той дороге, поворачивало обратно. Причем автомобили неистово рычали, слепили глаза, повозки приходили в беспорядок, словом, происходил обычный в этих случаях кавардак. Я не могу сказать, чтобы настроение было жуткое или подавленное, наоборот, как будто бы найден какой-то исход. В воздухе было морозно, но мягко. Меня лично очень беспокоила мысль о семье, которой я нигде не находил. Мы стали подниматься бесконечным обозом по военному спуску. Около моста я вдруг увидел характерную фигуру старшего сына Ляли, имя не очень подходящее для юнкера флота 18 лет, но что же я поделаю, если его так называют от века все? Он стоял с винтовкой в своей знаменитой папахе халды-балды, которая придавала ему вид Османлиса. Оказалось, что он сторожит меня. Тут же оказались и остальные, другой сын, жена, племянник, Филя Могилевский. Все были в бою, все были живы, что и требовалось. Они были в какой-то вновь образовавшейся роте полковника НН. Рота стояла тут же у парапета. Они мне рассказали все, как было. Страшно интересно, полковник правда симпатичнейший человек? Ляля моментально производит людей в симпатичнейшие и в свои личные друзья. Счастливое свойство молодости. Димка, младший, более замкнутый, и питается переживаниями старшего. В общем, первый бой, в котором он участвовал, произвел на него самое лучшее впечатление. Жена рассказывает о том, как перевязывала какого-то большевика в какой-то чайной. Фили дошел до самого собора. Странно видеть его сугубо штатскую фигуру с винтовкой. Он как-то мало понимает, что с ним происходит, какой-то рассеянный. Пуля оцарапала ему руку. Пошли. По-видимому, большевики были основательно отжаты, наше отступление решительно никем не было потревожено. Наш отряд шел в арьергарде последним. В арьергарде отряда шли мы вдвоем с Лялей. Было совершенно тихо, улицы были абсолютно пусты, но и не очень темны. Кое-где что-то горело, не то фонари, не то окна. Мы двигались шагов на 100 позади колонны в качестве дозора. Все было мирно. Единственным происшествием была кем-то брошенная повозка. В ней мешок сахара рафинада. Это было страшно приятно. Удивительно, как сахар поддерживает расположение духа. Ляля набил полные карманы, перемешав его с патронами, которыми он всегда нагружен. Он держался молодцом, что меня удивляло, так как он был болен. Температура поднялась. Обычный припадок малярии, имеющий обыкновение присасываться к нему во всяких подходящих и неподходящих случаях. Постепенно колонна вытянулась за город, и пошли бесконечные фонтаны. Утомление целого дня, к тому же без пищи, сказывалось. Но, в общем, все держались. Держались и дамы, которых было много в колонне. Бодр двигалась маленькая Оля, напоминавшая Фрикетту из романов Буссенара. На какой-то станции под каким-то забором Ляля свалился. Я положил его как можно ниже головой, и обморок прошел. Боясь, что причитание матери его расслабит, я взял его под руку, и он пошел бодро. К счастью, мы натолкнулись на какое-то учреждение, какая-то больница, где, несмотря на поздний час, 2 или 3 часа ночи, кому-то давали чай. Комната набилась народом, откровенно говоря, это было приятно. Сестры очень заботились, чтобы не стащили кружек, что, по-видимому, было в моде. Тут было тепло, силы восстановились. Когда мы вышли, мы вдруг заметили, как стало холодно и что снег уже запорошил дорогу. Пошли и шли до рассвета, шли часть следующего дня, пришли в какую-то немецкую колонию, где назначен был отдых. Разместились в школе, отдыхали на партах, закусывали хлебом и салом. Проходили какие-то немцы-колонисты, что-то обещали, о чем-то совещались, но ничего не сделали. В 3 часа вышли опять. Спускаясь с пригорка, почему-то пришли в хорошее расположение духа, запели «Взвейтесь, соколы, орлами». Удивительно, как эти песни действуют. Физиологическое действие музыки требует более вдумчивого и тщательного изучения. Повеселели, и, кстати, ибо идти было трудно. В особенности трудно было дамам с их неприспособленной обувью. К ночи пришли в колонию, где было недурно. Долго выбирали свободную хату, где бы не было тифа, поели и крепко заснули. На следующий день с утра поход возобновился. В следующем селе было некоторое развлечение. Над нами разорвалось несколько шрапнелей, и наш броневик России открыл ответную стрельбу. Куда и в чем было дело, кажется, никто не знал. Во всяком случае, мы пошли дальше, к вечеру добрались до каких-то хуторов, где втиснулись в какую-то хатку обогреваться. Шли дальше. Через некоторое время на горизонте очень красиво засверкали огни. Этот город казался совершенно сказочным, так как рисуют на картинках. Мы думали, что это Овидиополь, но когда ночью вошли, наконец, в этот последний, крайне замерзший и усталый, то сказочный город был все так же далеко, где-то на краю земли. На самом деле он был не на краю земли, а на краю воды, или, вернее, льда, ибо это был Аккерман. Между ним и нами был замерзший лиман 9 верст шириной. Какая мука искать квартиры глухой ночью, когда человек уже на пределе усталости и замерзания, но мы искали. Я разослал самых энергичных молодых людей в разные стороны, долго ничего не удавалось, но, наконец, поручик Л. явился с радостной вестью, что квартира найдена. Удивительно, как люди нелепо эгоистичны. В хатке было трое, они заявили, что никого не могут впустить, потому что их, собственно, не трое, а 15. На это изведенный поручик Л. сказал: «Я подожду полчаса здесь, и если те 12 не придут, то я вас расстреляю». Это фантастическое заявление имело то следствие, что и эти трое куда-то скрылись. Разумеется, никаких 12 не оказалось. О, род людской! Льду почти столько, сколько хватает глаз. Почти, потому что на той стороне замерзшего лимана виден город. Это Аккерман. По этому льду в одну колонну движется бесконечный обоз. Туда, к Аккерману, к городу спасения, румынскому городу Аккерману, куда не придут большевики. Бесконечный обоз движется в порядке. Задолго до назначенного времени выступили все части, проявив редкую аккуратность. Теперь они идут осторожно, соблюдая дистанцию, чтобы не провалить лед, почти торжественно. Идут с белыми флагами, которые несут как знамена. Печальные знамена. Здесь на льду часть одесской отряда мании, то, что от нее осталось. Главного отряда, который должен был бы быть полком, того отряда, где неистово пахло спиртом, под чьим-то высоким покровительством, этого нет, он не состоялся. Нет и священного отряда митрополита Платона, не видно никаких следов немецких колонистов, ни кирсты, ни струка. Зато торжественно уступает союз возрождения России. Тут же отважное начинание и отряд экс-редактора «Киевлянина», и другие. Кроме того, какие-то отдельные части, прибывшие сюда, артиллерийские парки и дивизионы, без пушек, но с подводами, с сахаром, учреждения, уездная полиция, еще разные. Затем просто гражданские беженцы. Но главным образом, ничем не объяснимые подводы. Подводы, очевидно, обладают свойством саморазмножения. Голова обоза уже прошла 5 верст, а хвост еще на берегу. Я смотрю на этот почти величественный исход, и в ушах у меня неотвязно весьма приличном штатском платье и с изящным чемоданчиком в руках. Впереди всего шествия шли маленькие кадеты. Они начинались с 10 лет. Жалко было смотреть на эту детвору, замерзавшую на льду. И начался анабазис. Великое отступление от Акермана. Надо, впрочем, сказать, что это торжественное шествие с белыми флагами имело в себе нечто настолько унизительное, что обратный путь был как-то веселее. Остаток гордости, впоследствии вытравленный лишениями, еще таился тогда в некоторых сердцах. Совершенно неинтересно, что на другой день было проделано то же самое и с тем же результатом. Кажется, было еще холоднее на льду, было меньше порядка и больше усталости. У полковника Стесселя совещание командиров частей. Полковник Стессель говорит: «Во-первых, к черту эти повозки, с ними пропадем». «Совершенно правильно, господин полковник. Оставить только самое необходимое», — говорит один из командиров частей. «Да ведь у нас, господин полковник, ничего нет. Пусть и другие бросят», — говорит другой. «Все бросим», — продолжает Стессель. «Это во-первых. Во-вторых, переформироваться. Довольно балагана. Отряды называются. На самом деле роты нет. Согласны, господа? Вот вы первая рота, вы вторая». «Все согласны». «Затем вот мой план пробиться. Раз румыны не пускают, надо пробиваться на север, вернее, на северо-запад, вдоль Днестра, на соединение с Бредовым, а если нет, в Польшу. Я уверен, что если захотим, то пройдем. Вы согласны, господа?» «Мы согласны». Нам даются сутки на приведение себя в порядок, главным образом на уничтожение подвод. Легче всего это было сделать моему отряду. У нас была одна подвода, которая, несмотря на все наши усилия, не размножалась. Рассвет. На пригорке начальник штаба Мамонтов делает как бы смотр в том смысле, сколько изничтожили подвод. Я остановился около Мамонтова. Печально, эти подводы бессмертны. На мой взгляд, число их не уменьшилось, а увеличилось. Бесконечной цепью они продвигаются в полутемноте. Ни конца им, ни края. Между ними редко-редко проходят часть, жалкие горсточки, а за ними все то же. Так было, так будет. Солнце заходит, шли целый день. В общем, благополучно, откуда-то издали большевики обстреляли из 3-дюймовых, но обошлось без потерь. Пора отдохнуть. Удивительно, как держатся все эти женщины, дети, которых много. Они не теряют даже хорошего расположения духа. А маленькая Оля даже совсем нарядна. Детское лицо остается свежим среди осунувшихся взрослых и веселит глаз. Но страшно смотреть на ротмистра Че. Он только что встал с постели после сыпного тифа, идет, пошатываясь то вправо, то влево, но твердо держит свою кавалерийскую саблю. Глаза опущены, на изможденном лице какая-то внутренняя сосредоточенность, как будто бы он решает трудную задачу. Он идет напряжением воли. Другой бы не смог идти. Немецкая колония. Какие они характерные, тоску наводящие, необычайной одинаковостью всех домов. Богатые дома, каменные, массивные, с явным отпечатком вековой традиции. Если бы наши крестьяне так жили. Но, боже мой, от чего от них такая скука? Вздор, сентиментализм, остатки вековечной потребности. Садочка, ставочка, вишеньки. Ой, сказала мене мати, та й приказывала, чтоб я хлопцев до садочку не приваживала. Тут этого не услышишь. Ночь, опять идем, темно. Впереди идет какой-то автомобиль с прожектором, который часто останавливается, берет куда-то в бок, что-то ищет. Эти его похождения в темноте с этим бродящим лучом вызывают какое-то жуткое чувство. Что ему надо? Чего он бродит? Когда он останавливается, вся колонна останавливается, усталость уже очень большая. Как только станут, люди ложатся там, где стоят, прямо на дорогу. Я помещаю наших дам между двумя ротами, ставшими после переформирования, слава богу, взводами. Если нам трудно, то каково им? Но они держатся, ложатся на дорогу, как и мы, тотчас же засыпая. Я временами отыскиваю глазами белый полушубок ротмистра Че, боюсь, что он не встанет. Чудовище там впереди заревело, поводило своим страшным взглядом и пошло. Встать, шагом марш! И все поднимаются — мальчики, женщины, дети. Каша. Обозы стоят, образовалась какая-то толпа. Она всего гуще у высокого, тонкого здания, которое неясным черным пальцем торчит в небе. Это водокачка, которая снабжает водой Одессу. Что такое происходит? Пролезаю между перепутавшимися вазами, переступая через спящих повалку людей, я пробиваюсь к митингу, что около башни. Нет, это не митинг, это толпа, окружающая и жадно прислушивающаяся к совещанию генералов и полковников. Прижавшись к стенке башни при свете какого-то огарка, они рассматривают карту. Что произошло? Прислушавшись, я понимаю следующее. Впереди деревня, где засели большевики, надо их выбить. Часть совещающихся за то, чтобы выбить, но генерал Васильев, командующий всей колонной, не решается. Кто-то возражает, по-видимому, после чего генерал Васильев впадает в обиду и хочет совершить отречение. Если я, быть может, не умею руководить или не угоден, то могу отказаться. Я прошу выбрать вместо меня начальника. Его убеждают, что наоборот, он очень хорош. Генерал Васильев — неустановленная личность. К такому поучительному разговору жадно прислушивается окружающая толпа. Обычная картина. Уступательные к Никсону там, где надо взять на себя ответственность и приказывать, наконец принимают решение. Двигаться куда-то без дорог, прямо через поля, по компасу, чтобы обойти деревню. Печальная мысль. Расходятся, обозы начинают распутываться и устремляются двумя параллельными колоннами в поля, покрытые снегом. Рассвет, привал. Ясно, что мы сбились с направления. Какие-то обещанные хутора, которые должны были быть недалеко от башни, словно заколдованные, шли всю ночь, никуда не пришли. Бесконечная белая степь, все изнемогли. Наша семья собралась вместе, лежим на снегу. Нас тут 8 человек родственников. Сильно устали. Мучает жажда, кроме голода. В виде лакомства преподносят друг другу кусочки чистого снега, лица очень осунулись. Гуляли, начинают становиться глаза страдающей газели. У него опять припадок малярии, хотя его и пичкают хиной. Но, в общем, держится. Добрались до каких-то хуторов. Домик. Боже, какая теснота! Не сесть, не стать, но хоть тепло. Среди этой бисовой тесноты Ната, мать Оли, самоотверженно печет какие-то оладьи. Голодные люди смотрят на них жадными глазами и получают по мере того, как они зажариваются. Смрад дикий, но хоть малый отдых. Впрочем, не все отдыхают, часть послали в сторожевое охранение, ибо где-то поблизости большевики. Иду в штаб к полковнику Стесселю, он спит, совершенно выбившийся из сил. Я рад, что Раиса Васильевна Стессель приютила Олю. Она уютно примостилась где-то в уголочке, кажется, ее тут немножко подкармливают. Удивительно, что дети выносят эти невзгоды легче, чем взрослые. За окном полупомешанный Исаул А. стреляет из револьвера кур. Он сегодня расстрелял какого-то старика. За что, про что, неизвестно. Так, потому что азиатские руки чешутся убивать. Если есть, убивает стариков, если нет, убивает кур. Узнаю, что отдых будет короткий, ночью опять пойдем. Опять ночь, опять поход. Как мы держимся? Идем уже 2 суток. Еле что-то неуловимое. Двигаемся все-таки. Все та же картина. На остановках люди ложатся в снег и моментально засыпают. Холодно, но в этих суровых скитаниях проявляется характер. Твердо держатся несколько офицеров, на которых все это не производит влияния. Конечно, им холодно, и они устали, но это не отражается на их расположении. Алеша Т. все так же жизнерадостенный и так же мил. Я назначил его командиром роты. Его звонкий молодой голос иногда приятно звучит в темноте. Владимир Германович непоколебим. Надо сказать, что он и был настоящей душой и созидателем нашего отряда. Человек полный неукротимой энергии, он променял свою муниципальную деятельность на газетную и почти создал 4 газеты «Голос Киева» и «Три России» — Екатеринодарскую, Одесскую и Курскую. Теперь же, после сдачи Киева, он променял перо на винтовку и вот, имея 50 лет за плечами, бродит по дорогам. Но его не сломишь. Он все так же оптимистично настроен, он в восторге от нашего отряда. Действительно, эти мальчики хорошо держатся, ни жалоб, ни недовольства. Но Владимир Германович находит, что все к лучшему. Правда, все его немножко ругают, потому что хотят есть, а он обязан кормить, а кормить трудно. Ляля больше сгорбился и сильнее тянет свои декадентские ноги. Но по-прежнему внезапно начинает хохотать без всякой причины и так заразительно, что все хохочет кругом. Алеша называет его за это «плюсквамперфектум». Это потому, что он вспоминает вдруг что-то смешное, что случилось бог знает когда, и закатывается без всякого предупреждения. Я чувствую твердую опору в поручике Л. Он самую малость сноб, в сущности говоря, ему гораздо более нравится следующее. Взять ванну, сесть за стол, накрытый чистой скатертью, выпив кофе, он покурил бы и написал бы небольшую статью. Потом бы сел за рояль и сыграл вальс Трист Сибелиуса. Грустный вальс французский. Но за неимением всего этого он сохраняет только неизменную любезность ко всем и ласковость к некоторым, и этим держится. Это защитный цвет своего рода, выработанный драпом. Кошмарическая корчма. Я не знаю, сколько сот людей в нее втиснулось. Часа 2 провели мы в ней, засыпая, сидя, стоя, кто как может. Состояние полубессознательное. Но после ледяного холода на дороге это блаженство. Курит до сумасшествия, дышать нечем. Тем скорее впадаешь в летаргию. По привычке окидываешь взглядом, все ли тут, не пропал ли кто-нибудь, и погружаешься в небытие. Приказывают выйти, никто не двигается. Вторичный, в третий раз приказывают, но ничего не помогает. Наконец угрожают, что все уже прошли и ушли, а босс уже черт знает где. Начинают выползать, надо идти. Опять день, опять солнце, опять идем. Многие слабеют. Жена упорно держится, но я вижу, что приходит конец ее силам. Я отвожу ее в сторону, помогаю ей переобуть израненные ноги. Ужасно жалко смотреть, как она надевает эти мужские казенные башмаки, которые подарил ей какой-то из наших гимназистов. Переобувшись, она упрямится еще некоторое время и потом соглашается сделать то, что надо было сделать с самого начала. Я устраиваю ее на какую-то подводу. Снова идем, бесконечная степь, бесконечный обоз. Когда же мы, наконец, остановимся? Надо хоть где-нибудь, хоть что-нибудь съесть и отдохнуть несколько часов. Ну вот, кажется, какое-то село, немецкая колония. Обоз втянулся, по-видимому, здесь будет отдых. Я иду селом, разыскиваю своих, от которых отстал. Большое село, массивные немецкие дома с треугольными фасадами. Тут, наверное, масса белого хлеба, и, наверное, можно что-нибудь сварить. И, наверное, наши отыскали уже хорошее, теплое, просторное помещение.